Горацио, есть вещи, те, которых нет. Ему он хотел следовать. Горацио, Горацио. И, повторяя это имя по поводу известного нам письма Подосерова, Глафира вдруг покрылась вся пламенем, и холодные руки ее, тихо лежавшие до сих пор в руках Карданова, задрожали, закорчились, и, выскользнув на волю, стиснули его руки и быстро побежали вверх, как пальцы артиста, играющего на флейте.